Сколько всякой всячины приволок Платон, и все ни к чему. Но не то чтобы ни к чему, но не отдало результатов, что оскорбляло его самолюбие не меньше, чем утрата специальной премии, которой он мысленно уже нашел подходящее применение. Единственным развлечением Тимоти в столь ранние утренние часы был разбор вопросов, которые задавал Наполеон. Это был целый набор абсурдных мыслей, которые мог породить только электронный мозг. Очевидно, Наполеону хотелось оставить за собой последнее слово даже в самых простых и недвусмысленных ситуациях. Иногда его вопросы раздражали Тимоти, но чаще вызывали смех. Он коллекционировал реплики своего Наполеона и подумывал временами о том, не издать ли их отдельной книгой, как образцы абстрактного юмора. Но на сей раз один из пристрастных вопросов, который задал электронный мыслитель, заставил Тимоти насторожиться. Наполеон проверил показания автоматического климатического устройства в кабинете Ллойда и подтвердил, что отклонения состава воздуха от нормы ни разу не превышали 0,15% допустимого объема. Наполеон поинтересовался, а сколько это 0,15%? Тимоти терпеливо ждал прихода Патона. «Я не приглашаю вас садиться, Гарольд», — такими словами встретил Тимоти гостя, «пока вы не ответите на один наш с Наполеоном вопрос». Патон не скрыл радости, что Тимоти не считает дело завершенным. «Пока у вас есть вопросы ко мне, Тини, я не теряю надежды». Вернулся Патон часа два спустя. Тимоти спросил, как ему удается получать столь интимную информацию из жизни Ллойда и Веверли в столь короткое время. Патон лишь улыбнулся в ответ, и Тимоти углубился в новые материалы. Минут через 15 Патон не выдержал. «Есть что-нибудь?» Тимоти покачал головой. «Нет, но какой-то запашок учуял. Знаете что, оставьте меня одного. Мне нужно сосредоточиться». Патон ушел с явной неохотой. На следующий день Тимоти не открыл ему дверь и не отзывался на гудки коммуникатора. Проверив вечером по записи, кто вызывал его в течение дня, Тимоти ухмыльнулся. Патон пытался соединиться с ним каждые полчаса. Сжалившись, Тимоти дал ему знать, что ждет его завтра после обеда. «Ну что?» — возбужденно спросил Патон. «Не заставляйте меня мучиться. Тини, вы напали на след?» «Возможно. Но прежде чем ответить на ваш вопрос, я хочу выяснить некоторые обстоятельства». Он проводил Патона в тишайшую, небольшую комнату, где их никто не мог подслушать и никто не мог помешать, даже сам Наполеон. «Прошу вас, садитесь». Патон вопросительно посмотрел на Тимоти. «Для начала мне важно узнать, в чем причина столь безоглядного доверия к вам, Брукера?» «К случившемуся это отношение не имеет, поверьте мне. Я хочу знать, а не верить». Патон колебался. «Мне не хотелось бы говорить на эту тему. Никаких уверток». «Это длинная история, Тини». «Допустим. Постарайтесь изложить ее кратко». «В 24 года, — начал Патон, — я заболел эфемией желез. Надежд не оставалось никаких. Родители не в состоянии были собрать нужную для лечения сумму, сам я еще учился. И тут появился человек из Юнайтед. Они, дескать, возьмут на себя все расходы и поставят меня на ноги, если соглашусь работать в их системе безопасности. Отказаться значило бы подписать свой смертный приговор. Меня поместили в клинику Юнайтед и через несколько месяцев вылечили». Патон усмехнулся. «Я поступил на службу в Юнайтед. Беседовал со мной мистер Флоуэр. Вы знали такого?» Тимоти покачал головой. «Это шеф безопасности Юнайтед. Скотина. Флоуэр сказал мне, что рад видеть меня в добром здравии и тому подобное. А потом открыл мне глаза. Оказывается, на мне испытали новое лекарство, у которого, увы, есть одно непредусмотренное заранее побочное действие. Понимаете, если не принять определенное средство, кровь мгновенно свертывается в жилах». «И средством этим Юнайтед, разумеется, располагало?» «Да, его открыли, по словам Флоуэра, случайно. Счастье мое, что я обратился к ним, а не к их конкурентам. Те не смогли бы мне помочь, а Юнайтед поможет и будет помогать до тех пор, пока моя работа не перестанет их устраивать». «Другого препарата действительно нет, Тини». Тимоти налил виски и протянул Патону. «Нас таких оказалось человек 10, и отбор проводился весьма тщательно. Все мы с блеском окончили университет. Ни у кого коэффициент интеллектуальности, КИ, не был ниже 195, и нам не пришлось долго теряться в догадках, дабы установить, что все мы заболели не случайно, что мы не жертва неудачного медицинского опыта. Все было заранее обдуманным покушением на нашу жизнь. Теперь мы оказались в полной зависимости от людей, выдавших нам спасительные лекарства, и делали все, что требовал от нас Флоуэр. Парни Флоуэра, вот как нас называли. Он надолго замолчал. «Разве невозможно определить состав этого лекарства?» — спросил Тимоти. «Мы шли на все, лишь бы вырваться из-под власти Флоуэра, и шестеро из нас заплатили за это своей жизнью. Видите ли, Тини, нам выдавали порцию лекарства только на день и заставляли принять в их присутствии. Одному из нас 7 дней подряд удалось провести по несколько часов в клинике Public Healthcare, а мы остальные его прикрывали, но в клинике так и не смогли установить, в чем именно мы нуждаемся. Необходимо, мол, было, чтобы кто-то из нас как минимум 2 недели пролежал в стационаре. Когда Флоуэр пронюхал об этом, он просто не дал Джону его дневной порции». «Флоуэр умер?» «Да, 5 лет назад. И пока открыли его сейф, я единственный, кто остался в живых, и то случайно». «От кого вы получаете лекарства теперь? От брокера?» «Да, каждое утро. А в такие дни, как сегодня, когда приходится выезжать в город, он делит порцию на 2 части, утреннюю и вечернюю. Когда меня вторично поставили на ноги, он вызвал меня к себе. Он якобы только теперь узнал о нашей судьбе и сам бы такого никогда не допустил. Он просит меня забыть о прошлом и продолжать работать на Юнайтед в качестве его личного секретаря. Содержание он пообещал мне отличное и сдержал слово. Только лекарства вам не выдал». Потом пожал плечами. «Проявление истинного человеколюбия?» «Он сказал, что так он во мне никогда не усомнится. Он, дескать, будет уверен в преданности хоть одного человека на всем белом свете. Что мне оставалось?» «И где брокер хранит лекарства?» «В сейфе, в своем кабинете». «Это сейф-идентификат. Его открывающее устройство реагирует исключительно на тепловые волны, излучаемые телом брокера. Попытайся открыть его кто другой, ничего не выйдет. Он связан с механизмом самовзрывания. И если брокер умрет, через 3 суток защита сейфа автоматически снимается, и сейф сможет открыть любой. Но у меня-то в запасе всего 1 день. Смерть брокера станет и моей смертью». «Еще один вопрос, Гарольд. Кто-то же должен производить эту штуковину, даже если у брокера ее много?» «В сейфе запас лекарства на 10 лет. Однажды он показал мне флакон с голубыми шариками. Этого предостаточно на многие годы», — сказал он. «И сам он отказывать мне не собирается». «Сколько ему лет?» 78. «А вам?» 32. Тимоти положил руку на плечо Паттона. «Я сделаю все, что в моих силах», — сказал он. «Даю вам слово». «Что вам еще угодно знать?» «Что произойдет, если вы захотите зайти в замок с 2 большими сумками?» «Придется отдать их на контроль сотрудникам охраны и объяснить, для чего они мне понадобились».